Глава 16. Айвар Доцк. Ноздри щекотал запах свежезапеченного на открытом огне мяса. Очнулся от того, что чуть не подавился слюной прямо во сне. Желудок заурчал, намекая, что пропустил не только завтрак, но и вчерашний ужин. Глянул на небо сквозь ветви кустарника, под которым мы задрыхли вместе с Валелиором. Судя по расположению солнца, время обеда уже давно прошло. Есть хотелось зверски. Некромант все так же дрых, положив ладошку под щеку. Сон пошел ему на пользу. Темные круги под глазами рассосались, и он уже больше походил на живого человека. Если его еще и накормить, совсем оживет. Запах мяса ароматный, сочный, дразнящий. Прямо-таки намекал. Вот она, еда. Бесшумно выбрался из-под ветвей природного шалаша, укрывавшего нас от посторонних глаз. Стараясь сливаться с местностью, крадучись, пошел на такой манящий запах. Открывшаяся мне картина стала полной неожиданностью. На берегу озера стояла палатка, на манер тех, что ставят наши воины в походах, только немного меньше. Вокруг палатки суетились три девицы в очень коротких, выше колена штанах. Их кофточки были еще меньше и почти ничего не прикрывали. Большие круглые темные штуки на их лицах я поначалу принял за глаза, но тут одна из девушек сняла их и закрепила в волосах. На краю поляны стояла странная, похожая на букашку, ярко-красная блестящая штука. Судя по тому, что у нее были колеса, это автомобиль. Маренко говорила, что почти все, у чего есть колеса, это автомобиль. Одна из девиц подошла к нему, открыла дверь, нагнулась, выставляя на обозрение крепкую, обтянутую короткими штанами аппетитную попку. Зазвучала музыка. Автомобиль запел женским томным голосом. В голове словно что-то щелкнуло, и я разобрал слова. Пелось о любви. Миры разные, а песни все об одном и том же. Мысленно вздохнул я. Все это, конечно, очень интересно. И полураздетая девица, и поющий автомобиль. Но больше всего меня привлекал едва тлевший костер, над которым на длинных тонких палках томились над огнем куски мяса, исходя ароматным соком, который с шипением капал на раскаленные угли. Я представил этот кусок мяса у себя в руках, как я впиваюсь в него зубами. Жирный сок течет у меня по губам, капая на песок. Кажется, я даже застонал от вожделения, потому что одна из девиц вдруг подняла голову и посмотрела прямо на меня. Скрываться больше не имело смысла. Я шагнул на берег, выходя из зарослей прибрежного кустарника. «Hello, ladies, I'm lost. Can you tell me the way to the nearest city?» «Здравствуйте, леди, я заблудился. Не подскажете ли вы мне дорогу до ближайшего города?» «Тань, смотри, кажется, иностранец». Странно. В голове опять щелкнуло, потому как девушка разговаривала совсем на другом языке, совсем не том, на котором продолжал петь автомобиль. Остальные девицы, наконец, обратили на меня внимание, разглядывая с интересом, даже с каким-то охотничьим азартом. Я напрягся, но тут угли опять зашипели, вспыхнули язычки пламени, облизывая румяные куски мяса. Девушки отвлеклись. Одна из них достала прозрачный сосуд с водой и стала поливать угли, сбивая пламя. Затем перевернула палочки с нанизанными на них кусками, давая мясу возможность подрумяниться с другой стороны. Я шумно сглотнул, провожая глазами каждое ее движение. «Да он голодный, посмотрите на него! И откуда он здесь взялся? Еще и иностранец! Хорошенький какой!» Девушки переговаривались между собой в полголоса, посматривая на меня. «Да я так с голоду помру. Нужно брать ситуацию в свои руки». И я, переходя на язык, на котором говорили девушки, обратился к ним, делая еще пару шагов в сторону костра. «Извините, леди, если напугал вас. Я студент, нас пригласили в поход, мы с товарищем отстали от друзей и заблудились. Мой друг, ему очень плохо. Прошу вас, помогите нам добраться до города». Вроде сказал все так, как велела Марена. Поход, заблудились, иностранные студенты, а Валелиору действительно нужна помощь. «Светик, это по твоему профилю. Вот тебе и первый пациент», — хохотнула высокая, худая, коротко стриженная блондинка, обращаясь к хорошенькой пухленькой девушке с россыпью каштановых кудрей. Такой уютной, так и хотелось потискать. К тому же, судя по тому, что она переворачивала над огнем палочки с мясом, девушка умеет готовить. «Да ладно тебе, Кать, какой пациент?» — отмахнулась она от худой блондинки. «Прошу прощения, если сильно побеспокоил вас, но моему другу действительно требуется помощь. Он тут, неподалеку, на берегу. Не соблаговолите ли вы осмотреть его? Ему срочно требуется помощь лекаря». «Действительно иностранец!» — охнула третья девица, атлетически сложенная, невысокая брюнетка со слегка раскосыми, как у рыси, глазами. «Как тебя зовут-то, иностранец?» — сказала, вставая, кудрявая пышечка. «Как по-нашему хорошо говоришь?» «Айвар Доцк, к вашим услугам, леди». Я попытался вспомнить все правила этикета, представляясь и склоняя перед девушками голову. «Студент, прибыл по обмену для преодоления языкового барьера», — выдавал я заученные фразы. Маренко как в воду глядела. Гоняла меня, пока я все слово в слово наизусть не выучил. Глядишь, пригодилась. «Мы тоже студентки. Я Катя, учусь на экономическом», — представилась худая блондинка и продолжила, кивая на раскосую брюнеточку. «Это Татьяна, она у нас спортсменка. И Светлана, она на медицинском. Врачом будет». «Ладно, показывай, где там твой друг?» «Светлана. Какое красивое имя!» Перекатывается во рту, как ягодная карамелька, думал я, показывая девушке дорогу. Валелиор все так же дрых под кустом, где я его и оставил. Девушка опустилась рядом с ним на колени, беря его руку в свои. Потом она ощупала лоб парня и подняла на меня свои карие глаза. «Думаю, ничего серьезного, просто перенапряжение. Ему нужно хорошенько отдохнуть и поесть». «Вот да, с этого места поподробнее. Про поесть». Голод, конечно, уже притупился. Ароматный дым пропитал собой все окрестности и воспринимался уже не так ярко. «Давай отведем его к нашей палатке, но сначала его нужно разбудить». Светлана выбралась из-под куста, вытаскивая из кудрей застрявшие листочки и веточки. «Да что его будить? Я и так отнесу». Нагнулся и одним рывком вытащил тушку некроманта из-под куста. Валелиор, непонимающе, захлопал глазами, озираясь. Спросонья, видимо, не понимал, где он и в чем дело. Не давая ему опомниться, я склонился и похлопал его по плечу. «Не переживай, друг, сейчас нам помогут и покормят». Мимикой лица показывая не дергаться и довериться мне. Не хватало еще, чтобы он вскочил или ляпнул чего-то не то. Говорят, девицы любят опекать вот таких болезных. А нам сейчас это ой как на руку. Глядишь, покормят и до города добраться помогут. Валелиор вроде понял меня, потому как расслабился и даже снова глаза прикрыл. Я проверенным способом закинул его на плечо и зашагал по направлению к палатке девиц. Светлана шагала рядом, иногда забегая вперед, убирая с моего пути слишком низко свисающие ветви кустов. Как я и предполагал, немощная тушка некроманта привлекла к себе внимание всей женской компании. На травке уже был расстелен плед, куда мне велели его уложить. Под спину Валелиору сразу же подсунули подушечку. В руки сунули бокал с коричневой жидкостью, от которой шел пар. На колени постелили полотенце, разложив на нем куски хлеба, свежие овощи и, самое главное, горячие куски мяса. Несмотря на показную немощь, некромант впился зубами в мясо, словно нечисть в филейную часть молоденькой крестьянки, в неурочный час гуляющую по госта. Я чуть слюной не подавился. Блондинистая Катя осталась с Валелиором, а Светлана потащила меня к расстеленной прямо на земле скатерти, вручила в руки такой же бокал с горячим коричневым напитком, оказавшимся очень сладким на вкус. На скатерти уже были разложены порезанные овощи, зелень, куски хлеба. Посередине стояла большая миска, куда Татьяна складывала запеченные куски мяса, снимая их с палочек, на самом деле оказавшимися тонкими, острыми металлическими прутами. Руки сами потянулись к самому большому куску. Ничего вкуснее я не пробовал. Ранее я много раз ел мясо, запеченное над костром, но оно никогда не было таким вкусным. Обязательно узнаю, что это за животное и как оно приготовлено. Будет здорово, если мне удастся удивить своих в стае. Как же это вкусно! Ничего подобного я раньше не пробовал. Не выдержал я, доедая, не знаю уже какой по счету кусок. «Ты что, никогда раньше шашлык не пробовал?» Светлана с удивлением посмотрела на меня. Я отрицательно замотал головой, заедая мясо куском хлеба. «Расскажешь, как это готовят?» Время до вечера пролетело незаметно. Валелиор от сытного обеда и внимания девушек быстро пришел в себя и просто заваливал их комплиментами. Не знал, что он такой дамский угодник. Татьяна и Катя с удовольствием болтали с ним. Светлана же оставалась рядом со мной. Я заметил, как она украдкой рассматривает мои плечи и торс, плотно обтянутый футболкой. Тонкая ткань совершенно не скрывала мышц пресса. Видя, что девушке нравится, Стал почаще напрягать и перекатывать мышцы на руках, замечая, как розовеют от этого ее щечки. Девушки рассказали нам, что они дружат еще со школы и стараются вот так почаще выбираться на природу. Особенно удобно это стало, когда отец Кати подарил ей автомобиль на 20-летие. Автомобиль зовут Матисс, и музыка, которая из него звучит, — это обычное радио. Я сделал умный вид, кивая: «Ну да, обычное радио, что же еще?» Выяснив, что девушки приехали на пикник на 2 дня и уже завтра после обеда собираются назад в город, мы договорились, что они захватят нас с собой, тем более, как оказалось, это по пути. Быстро темнело. Небо покрывалось первыми звездами, отражавшимися на водной глади озера. Татьяна зашла по колено в воду, мечтательно смотря вдаль. «Девки, а вода-то какая теплая! Мы ведь сегодня так и не искупались. Айда плавать!» Девушки с энтузиазмом стали стаскивать с себя и так небольшие куски ткани, к которым мы за день уже привыкли, оставаясь в совсем крохотном белье. С разбегу они бросались в воду, смеясь и брызгаясь. Мы, как два фьорда, небольшое животное, похожее на барана, вытаращив глаза, смотрели на них, не двигаясь с места. Татьяна помахала нам рукой. Эта девушка удивительно хорошо плавала, загребая воду сильными руками. «Мальчики, идите к нам! Вода чудо как хороша!» Переглянувшись, мы стали торопливо раздеваться, оставаясь в нижнем белье, в которое нас обрядила Марена. А ведь мы еще тогда удивлялись, какое оно короткое. Оказалось, у местных девушек оно еще меньше. Я уже завидую живущим здесь мужикам. Быстрыми, точными движениями я отплыл подальше от берега, стараясь охладить тело после шикарного зрелища полуобнаженных мокрых девичьих тел. К тому же выданное Мариной белье вдруг стало невероятно тесным. Позже, когда мы, вдоволь наплававшись, вышли на берег, Светлана, уже не стесняясь, рассматривала меня, протягивая пушистое полотенце. Мокрое белье девушки, забравшись в палатку, сняли и развесили на ветви ближайшего куста, велев нам сделать то же самое, добавив, что иначе мы рискуем простудиться. Не стал их переубеждать, что оборотень, вроде меня, навряд ли простудится от мокрых трусов. Так, незаметно, за разговорами, подкралась ночь. Встал вопрос, куда нас положить спать на ночь? Девушки пытались засунуть Валелиора в палатку, поочередно предлагая ему свое место. Но тот, как истинный джентльмен, отказался, заверив, что отлично себя чувствует, и нам не привыкать спать под открытым небом, проговорившись, что мы с боевого факультета. Девушки сделали большие глаза и стали посматривать на нас с еще большим уважением. Нам были выданы очень интересные приспособления, называемые «спальный мешок». Действительно, мешок. Мягкий и теплый. Нужно будет запомнить и заказать себе такой же дома. Катя вытащила их из машины со словами: «Так и знала, что пригодится». В мешке было тепло и уютно. Над головой привычно стрекотали насекомые, шуршали листвой деревья. Словно я опять, как в детстве, в родной стае, сплю с братьями на заднем дворе под фруктовыми деревьями. От этих мыслей глаза сами собой закрылись, унося в далекое детство, которое изредка навещало меня только во сне. Розальва Соболева. Присев на лавочку, мы какое-то время наблюдали за собирающимися неподалеку людьми. На нас вскоре совсем перестали обращать внимание, потому что рядом остановился большой длинный желтый автомобиль, который я сразу же идентифицировала как автобус. Сами собой открылись двери, и из этого железного монстра вышло несколько человек. Часть стоящей рядом с нами толпы загрузилась внутрь автобуса. В большие застекленные окна было видно, как они садятся на небольшие кресла. Дверь с шипением затворилась, автобус тронулся с места. Вроде ничего сложного, только почему на этом автобусе уехали не все? Пока я размышляла, рядом остановился еще один автобус. Остаток толпы быстро загрузился внутрь, и автобус поехал дальше. Никита, также с интересом рассматривавший все вокруг, сказал: «Нам нужно узнать, на каком автобусе можно добраться до нужного нам адреса. Нужно кого-то спросить». Самой подходящей для расспросов кандидатурой нам показалась шустрая бабулечка с большими сумками, пытавшаяся эти самые сумки закинуть на скамеечку, на которой мы сидели. Никита вскочил, подхватив поклажу пожилой дамы, помогая ей. Завязался непринужденный разговор, из которого мы поняли, что бабушка возвращается из своего загородного дома, именуемого дачей. В сумках собранный урожай, который она везет домой, в свою квартиру. Слово за слово мы выспросили, как нам добраться до дома Марены. Бабулька обрадовалась: «Нам по пути». Сговорились. Мы помогаем ей с поклажей, она показывает, как нам добраться. В это время рядышком остановился автобус симпатичного зеленого цвета. Бабулька спохватилась. «Это наш! Не зевай, хватай сумки и быстро за мной!» Как такая тщедушная на вид фигурка ухитрялась прокладывать в толпе дорогу, осталась для нас загадкой. Но внутрь автобуса мы попали одними из первых. Наша попутчица заняла пару кресел, стоящих рядышком, затолкнув меня вместе с метлой к окну, сама села с краю. Сумки поставили в ноги. Никите места не досталось, все кресла быстро заняли. Я заметила, что стоять остались преимущественно молодые мужчины. «Видимо, тут принято уступать дамам лучшие места», — решила я. Никита стоял рядышком, держась за специальный поручень. Вскоре я заметила, что по автобусу в нашу сторону продвигается дама грозного вида, выкрикивая: «Билеты! Оплачиваем проезд!» Поравнявшись с Никитой, она повторила: «Молодой человек, оплачиваем проезд!» Никитка, внимательно наблюдавший за всем, что происходило в автобусе, как ни в чем не бывало, протянул даме полученные от дяди Николая деньги и, кивнув в мою сторону, произнес: «Девушка со мной». Дама вытянула из рук Никиты бумажные деньги, покопавшись в сумке, висевшей у нее на шее, вернула ему несколько металлических монет и два бумажных прямоугольничка, сразу потеряв к Никитке интерес. Грозно глянула на бабульку. Та сунула в сторону дамы маленькую книжечку. «Проездной!» Ехали мы долго. Автобус часто останавливался. Люди выходили и входили. «Моя следующая!» — встрепетнулась бабуля. «Поможете мне выйти?» «Да как же вы такие тяжелые сумки до дома донесете? Давайте мы вам поможем». Вот в который раз убеждаюсь, правильного я мужчину выбрала. Никита всегда готов всем помочь. Да и мне неудобно оставлять эту старенькую женщину наедине с ее неподъемными сумками. И как она их только до автобуса дотащила. Из автобуса мы вышли все вместе. Мы с Никиткой несли сложенный в сумке урожай, бабуля показывала дорогу. Остановились перед большим многоэтажным домом, к которым за время поездки на автобусе мы немного привыкли. Было немного удивительно, как только на такой высоте живут. «Вот и пришли. Спасибо тебе, внучек, не оставил бабушку. И тебе спасибо, милая», — обратилась она ко мне. «Пойдемте, я вас чаем напою». Поднявшись по ступенькам, попали в узкий коридор. Бабушка нажала кнопочку на стене, перед ней сразу же с шумом в разные стороны раздвинулись двери. Она шустро заскочила в небольшую комнатку, поторапливая нас. Стоило нам войти, двери за спиной закрылись. Мы оказались наглухо закрыты в комнатушке, похожей на небольшую коробку, а бабуля уже тыкала пальцем в кнопочки на стене. Комната дернулась, и я отчетливо почувствовала движение. Никита успокаивающе взял меня за руку. Буквально через минуту двери снова раздвинулись. «Мой этаж, выходим», — радостно объявила бабуля. Зазвенев связкой ключей, она подошла к одной из дверей. Я слегка вздрогнула, когда за спиной послышался шум. Это двери комнатки, из которой мы только что вышли, опять закрылись. И послышался шум, будто она проваливается вниз. Настоящее чудо! Я уже поняла, что эта комнатка подняла нас на несколько этажей вверх, и никаких лестниц не нужно. Гостеприимная хозяйка напоила нас уже знакомым сладким коричневым напитком. На столе стояли конфеты, завернутые в яркие блестящие бумажки, и печенье. Накормив, бабушка рассказала, как нам добраться до дома Марены. «Да тут всего три остановки осталось. Вы быстрее дойдете, чем следующий автобус ждать». Распрощавшись с гостеприимной бабулей, мы вышли в коридор. За нами щелкнул замок в двери. Никита уверенно нажал кнопку на стене. Послышался шум, и вскоре двери открыли нам проход в знакомую комнатку. Вместе мы осмотрели кнопочки на стене, решив, что нам нужна кнопка с цифрой 1. Комнатка дернулась и плавно поехала вниз. Через пару минут мы уже были на улице, гордые собой, что так быстро справились. Не спеша, рассматривая все вокруг, мы двинулись к дому подруги. А посмотреть было на что. Огромные высокие дома, много разноцветных автомобилей с огромной скоростью, несущихся по дороге. Люди вокруг тоже очень быстро двигались в разных направлениях, не обращая друг на друга никакого внимания. Одежда яркая. Женщины и девушки в коротких платьях или мужских брюках. Мужчины в футболках, многие в коротких, по колено брюках. Первые этажи почти всех зданий занимали магазины с огромными стеклянными витринами. За некоторыми витринами, видимо, находились ресторации. Там люди сидели за столиками. Необычайный новый мир захватил нас с головой. Мы часто останавливались, рассматривая очередную витрину или необычный автомобиль, проезжающий мимо. Несколько раз мы спрашивали дорогу, опасаясь сбиться с пути. Поэтому к дому Марины мы добрались уже к вечеру. У сидевших на лавочке бабушек выяснили, что нужная нам квартира расположена в третьем подъезде на 6-м этаже. С подъездом было проще, нам махнули на него рукой. А вот этаж... Решили, раз кнопка с номером 1 означала первый этаж, значит, нам нужна с цифрой 6. Второй раз подниматься в комнатке с раздвигающимися дверьми было уже совсем не страшно. К хорошему быстро привыкаешь. И вот перед нами дверь нужной нам квартиры. Рядом с дверью тоже кнопка. Никита нажимает на нее. За дверью слышится переливчатый звон колокольчиков. Но дверь не открывается. Никита жмет еще и еще. Колокольчик за дверью надрывается. Вдруг открылась соседняя дверь, и оттуда к нам вышел молодой парень, чем-то похожий на нашего Айвара. «Вам кого?» «Нам Марину. Мы сегодня вместе прибыли, да вот разминулись». Парень вдруг схватил нас и потащил в свою квартиру. Хлопнула за спиной дверь. Угрожающе надвигаясь на нас, он приказал. «Рассказывайте,